именно вся парадоксальность и заключалась в том, что в серьёзном Лев Михайлович разбирался очень хорошо и легко и никогда не смещался. И терялся иногда в самых незначительных житейских пустяках. Это тоже удел великих людей. А как жил Лев Михайлович? Это тоже доказательство непотрясаемой мощи духовного достояния человека, когда работа кипит и творчество развивается при самых стеснённых условиях работы. Лопатин всю жизнь прожил в маленьких комнатах старинных антресолей, таких низких, не в нравственном отношении, а в физическом. Как любил добавлять Лев Михайлович, что закадычный друг его Владимир Сергеевич Соловьёв всякий раз остерегался удариться головой о косяк двери, когда бывал у него в гостях. Примечание. Эти комнаты располагались в мезонине особняка, приобретённого Лопатиным в 1872 году и сохранившегося и поныне. Гагаринский переулок, дом 15. Конец примечания. Лопатин рассказывал, что он поселился в этих комнатах, будучи студентом-второкурсником, когда его семья переехала со старой квартиры. Помещение показалось самому Льву Михайловичу столь невзрачным, что он сказал себе в утешение только: «Ну, до весны как-нибудь дотяну». И вышло, что прожил всю жизнь, добавлял Лев Михайлович. И вот в этой обстановке, при тусклом свете керосиновой лампы, электричество Лопатины так и не завели, на столе, заваленном грудой книг, в этом внешнем беспорядке прошло и развернулось это удивительное по результатам философское творчество. Возможность так работать дана лишь исключительным натурам. Внутренне собираю материалы. Вот характерное выражение Льва Михайловича. Он действительно был философом-прозорливцем. Ему не нужно было иметь под руками книги. Ему иногда достаточно было прочесть 2-3 страницы работы, чтобы понять, чего хочет автор, чего он может достигнуть, и где его основная ошибка или промах. Или слушая доклад или новую статью, Лев Михайлович словно думал о постороннем и смотрел в сторону, покуривая папироску, а на деле замечал подчас самые детальные подробности аргументации. Когда по ночам работал Лев Михайлович в своей маленькой комнате, обстановку которой составляла кровать, умывальник, 2 стола и несколько стульев, то действительно совершалось как бы чудо философского творчества. На маленьких листках, сплошь исписанных карандашом, мелким почерком, рождались и разрешались самые сложные и принципиальные проблемы умозрения и философии. Как мало европейского в обстановке и какое сверхевропейское своеобразие творчества. Лев Михайлович действительно таинственно носил в себе печать глубокой бесконечности философской мысли. Этим достоянием он жил и дарил окружающих. Это была та мощь, которая заставляла всех проникаться уважением. Это была та сила, которая побудила одного из слушателей его актовой речи на последнем торжественном заседании Московского университета охарактеризовать настроение аудитории так: слушали, как в церкви внимают 12 Евангелиям. Среди бумаг покойного последнего периода сохранился черновой листок, на котором он набросал краткие слова благодарности за переизбрание его профессором. Тут мы находим следующие строки: «Мы переживаем небывало тяжелое, страшное время великих потрясений, яростной борьбы, грозных переворотов перед лицом жуткого, хмурого, загадочного будущего. Мы, старики, чувствуем себя особенно одинокими, ведь это будущее, каково бы оно ни было, оно не для нас. А то, что было для нас святым и непреложным, или что казалось важным, значительным, прочным на долгие столетия, все это на наших глазах сокрушилось, рассыпалось, рассеялось, как туман». Конец цитаты. Но продолжим эти мрачные раздумья другими строками Льва Михайловича. Он говорил так в одном частном письме последнего времени: «Я убежден, что все происходящее нужно, что оно представляет болезненный и мучительный процесс возрождения человечества. Да, человечества, а не одной России, от задавившей его всяческой неправды, и что приведет он к хорошему, светлому и совсем новому». Конечно, тут много трагического, но вольно же было современным нам, хмурым, серым и жизнелюбивым людям, так основательно забыть, что жизнь человечества, ее целом, да и жизнь каждого человека, являет собой великую трагедию. И вот на этих хмурых жизнелюбцев обрушилось такое море трагедий, которых не изобразить и 20 Шекспиром, и которым и сам Шекспир далеко не всегда мог бы придать примирительную форму. Мне кажется, и это было нужно, чтобы поняли люди серьезность смысла жизни и строгую высоту ее задач. Конец цитаты. Наряду с этим вспоминаются и другие печатные строки Льва Михайловича.